Этим вы лишь избавитесь раз и навсегда от всех сомнений, и впредь у вас не будет повода отказывать ему в доверии. А кроме того, вы впоследствии всегда будете иметь возможность вознаградить его, удвоив степень своего доверия. Разве я не прав? Кинли кивнул, наполовину убежденный словами сыщика. Хорошо. Если вы непременно на этом настаиваете, я готов последовать вашим указаниям. Прекрасно, сэр Кинли. Вы не раскаетесь в этом. Теперь я изложу вам свой план, но прежде всего попрошу сообщить мне точный срок послезавтра, мистер Пинкертон. Отлично. Этот груз вы отправите под маркировкой «шелк». Такого рода материи, каковая, кажется, является излюбленной добычей речных пиратов. Но при этом так, чтобы ваш клерк не знал, что на самом деле ящики содержат самый дешевый товар. Посоветуйтесь перед этим с ним, как отправить этот груз, под настоящей или фальшивой маркировкой, и согласитесь с тем, что он предложит. Объявите ему, что груз стоит огромных денег. В назначенный вами день вы получите от меня два больших ящика, которые прикажете доставить на борт вместе с прочим грузом, но с величайшей осторожностью, спешу заметить, ибо там будет заключен действительно ценный груз. Произнося последнюю фразу, сыщик тонко улыбнулся. Попросите своих людей, чтобы они как можно бережнее обращались с этими двумя ящиками. Далее, наймите одного нового работника, помощника по погрузке. Можете даже рассчитать кого-нибудь из имеющихся в наличии, если без этого нельзя обойтись. Нового работника я пришлю вам в день отплытия. Вам не нужно его видеть. Главное, чтобы вы известили о новом работнике шкипера буксира. Вот, кажется, и все. Да, мне было бы интересно посмотреть на вашего клерка, мистера Эдварда Брауна, а также на неудачливого претендента на руку и сердце вашей дочери, мистера Фреда Кронвилла. Это легко устроить. Завтра в своем доме я устраиваю званый вечер. Соберется большое общество. Мистер Кронвилл находится в числе приглашенных. Несмотря на удар по самолюбию, нанесенный ему моей дочерью, он все-таки появляется у нас периодически и, вероятно, будет здесь и завтра. Мне кажется, что он все еще питает надежду назвать меня когда-нибудь тестем. Ничем иным я не могу объяснить тот факт, что он продолжает посещать мои вечера, учитывая существующие между нами натянутые отношения. Тут же вы увидите и моего клерка, поскольку он тоже приглашен на этот вечер. Пинкертон потер руки. «Все, я вижу, складывается удивительно удачно, сэр. Я попрошу вас отвезти мне завтра место возле Фреда Кронвилла. Вы можете представить ему меня как одного из ваших приятелей-дельцов, находящихся проездом в Нью-Йорке. Хорошо, мистер Пинкертон». Собеседники пожали друг другу руки, и Болдуин Кинли после ухода сыщика впервые за последние дни почувствовал себя успокоенным. Неожиданное приключение. «Мистер Уилкинс из Чикаго, один из моих деловых партнеров». Так сэр Болдуин Кинли на следующий вечер рекомендовал своим гостям пожилого, добродушного на вид джентльмена с седыми волосами и золотым пенсне на носу. За столом соседом пожилого господина оказался Фред Кронвилл, тот самый человек, который накануне, проезжая мимо дома Кинли, вызвал такую перемену в лице старого коммерсанта. Фред Кронвилл был типичным янки, до кончиков ногтей. Он презрительным и надменным взором поглядывал на господина из Чикаго. Пожилой господин сначала, казалось, не интересовался ничем, кроме еды. Ловкими гибкими движениями он разрезал жареного цыпленка и аккуратно отделял мясо от костей. — Отличное угощение, не правда ли, мистер Кронвилл? — Да, сэр, — лаконично ответил тот. Ему был противен этот старикашка. — И какой гостеприимный хозяин, не так ли, мистер Кронвилл? — Да, сэр. Наступила пауза, во время которой пожилой господин с восхищенным видом принялся уплетать курицу. «Прекрасные люди эти Кинли, не правда ли, мистер Кронвилл?» «Да, сэр». Новая пауза. и чертовски хорошенькая леди, это мисс Скинли, вы согласны, мистер Кронвилл? — Да, сэр. И Фред Кронвилл со злобной миной отвернулся в другую сторону, между тем, как пожилой господин все с тем же блаженным видом отирал рот салфеткой.